Глава 8. День тянулся лениво, тихо и спокойно. В комнату ко мне никто, кроме Лилис, не приходил, да и девушка появлялась всего дважды, когда приносила обед и когда забирала пустую посуду. Остальное время я была предоставлена сама себе. Первые 3 часа я усиленно копалась в воспоминаниях, но результат был неутешительный. Детские проказы злой девочки меня не порадовали. Талия была действительно избалованной, истеричной особой, а еще и жестокой. Картинки, всплывающие перед моими глазами, откровенно пугали, а после некоторых меня трясло от омерзения. Она была дружна с братьями и старалась им ни в чем не уступать. Отец поощрял это и время от времени устраивал между ними состязания. Выглядело это страшно. Казалось, он наслаждался нешуточным боем своих детей. Но среди всего этого хаоса воспоминаний я так и не нашла подтверждения словам Лавастина о том, что девушка уже не невинна. Либо мне пока была недоступна эта часть памяти, либо Талию оговорили. Когда мой мозг закипел, а в висках предупреждающе заныло, я прервала самокопание и полчаса бездумно пялилась в потолок, разглядывая трещины на деревянных балках. И даже попыталась уснуть, но так не смогла расслабиться, беспрестанно прислушиваясь ко всем звукам, после чего я оставила эту бесполезную затею и внимательно осмотрелась. Комната, в которой меня определили, была небольшой и мрачной. Сегодня камин не был разожжен, и в помещении сразу чувствовалась сырость, а от стен тянуло холодом. Окно было настолько узким, что в него не пролез бы и ребенок. Оно находилось от пола в 2 метра, и чтобы в него посмотреть, мне бы пришлось встать на стул или кресло. Колебалась я недолго и, опасливо оглядываясь на дверь, быстро пересекла комнату, подтянула тяжелый стул к окну, встала на него и тотчас потрясенно выдохнула. Замок Алана Гейра возвышался над изумрудной долиной, изрешеченной лазурными венами реки. Долина простиралась до самого горизонта, плавно сливаясь с темно-синей стеной леса. И только ярко-белые пятна редкими проплешинами разбавляли эти зелено-синие цвета. С трудом оторвав свой взгляд от первозданной красоты, я хотела посмотреть, что находится у подножия стены замка, но увидела лишь отвесную скалу, которая заканчивалась далеко внизу насыпью огромных и острых камней. «Сбежать не получится», — насмешливый голос мужа прозвучал слишком громко и неожиданно. Круто развернувшись лицом к двери, я испуганно вздрогнула, увидев мужчину всего в 1 метре от меня, и, судя по кривой усмешке, он давно за мной наблюдает. «Вид из окна прекрасный», — заговорила, радуясь, что мой голос не дрожит. Я осторожно спустилась со стула и, отойдя на безопасное расстояние от нависающего надо мной мужчины, не обращая внимания на его изумленный взгляд, продолжила. «Жаль, что любоваться им нельзя. Окно слишком высоко расположено». «Я вижу, тебе стало лучше», — протянул мужчина, окинув меня изучающим взглядом. «Значит, ты готова исполнить свой долг, как велят ваши церковники?» «Нет, резкие движения мне противопоказаны», — пробормотала, невольно отпрянув от Алана я. Нащупав в складках платья вилку, поспешила к массивному столу, за которым надеялся укрыться, вздумай муж на меня напасть. «Хм, тогда мы не будем спешить», — промолвил мужчина, и его губы растянулись в снисходительной улыбке, и чуть помедлив, он с линцой проговорил. «Вилка — грозное оружие куску мяса, но не воину». Я не ответила, еще крепче сжав ручку своего оружия. Застыла у стола и с тревогой следила за медленно приближающимся ко мне мужчиной. Но тот вдруг остановился ровно в центре комнаты и, бросив недовольный взгляд на камин, задумчиво произнес. «Мне сказали, ты отказалась от нарядов, что я тебе купил». «У меня есть свои», — ответила, интуитивно чувствуя, что и эти наряды мне подобрала гостья моего мужа. Навряд ли он сам занимался женским гардеробом, а надевать то, что выбрала леди Сесиль, мне почему-то претило. Да и я надеялась, что в сундуках Талии будут какие-нибудь подсказки для меня, которые помогут разобраться с происходящим. И, взглянув на мужа, я добавила. «Верните мои сундуки. И где все мои слуги?» «Проверят и принесут. Твоих слуг я отправил домой», — проговорил Алан, пристально на меня посмотрев. «Никого из твоих людей в моем замке не будет. Выбери себе слуг из тех, кто есть в замке». «Хорошо», — согласно кивнула, с трудом сдержав улыбку, заметив промелькнувшее на лице Алана удивление. «Наверное, мужчина ожидал от меня обвинений и криков, а тут такое спокойствие. Я же, узнав из воспоминаний, что из себя представляла Талия и помня, каким взглядом на меня смотрела Мэри, посчитала, что мои изменения будут слишком явными и вызовут ненужные подозрения, поэтому решение мужа было мне только на руку». «Хм, «Идем, я представлю тебя слугам», — голосом, нетерпящим возражений, произнес Алан и первым направился к выходу. «Покидать покои я сегодня не планировал. Да, возможно, это малодушно с моей стороны, и, сидя в комнате, я не найду способ сбежать из замка. Но сегодня мне почему-то не хотелось выходить из комнаты, и, не двигаясь с места, я попросила. Мы можем это перенести на завтра, а не...» «Нет!» — рыкнул Алан, и я же, мысленно выругавшись, направилась следом за ним. «Подумал, что не стоит нервировать мужчину по таким пустякам, тем более, пока я нахожусь в его власти». В замке сегодня было относительно спокойно. Столы и лавки в зале исчезли, три девушки сметали мусор в кучи, а парнишка лет 7 собирал его в ведро. Но стоило его светлости появиться в зале, как из неприметной двери вышла Эдна. Не знаю, что она разглядела в совершенно непроницаемом лице графа Алана, но женщина тотчас исчезла, а через минуту зал стал заполняться людьми. Замерев у подножия лестницы по правую руку от мужа, я первое время пыталась сосчитать прибывающих, но, сбившись на 34-м, оставила эту пустую затею. «Ваша госпожа, леди Талия Гейр!» — громко объявил Алан, сразу как людской поток остановился и замер в ожидании. Муж окинул слуг своим пронзительным взглядом, резким взмахом руки, вдруг отпустил людей. С недоумением взирая, как женщины, девушки, мужчины и парни покидают зал, я бросила украдкой взгляд на мужа, предположив, что представление супруги графа должно проходить как-то по-другому. Однако Алан больше не произнес ни звука, безмолвно наблюдая за слугами. Я посчитала разумным лучше помолчать и, замерев немым истуканом, тоже смотрела на покидающих зал людей. Но вот помещение наконец опустело, и кроме Эдны никого не осталось. Женщина, повинуясь невидимому мне знаку, быстро подошла к графу Алану и подала ему внушительного размера связку ключей. Тот, снова ничего не сказав, повесил тяжелый груз на мой пояс и, резко развернувшись, широким шагом направился к большим парадным дверям. Растерянно взирая вслед уходящему мужу, я аккуратно провела рукой по связке ключей, с трудом выцарапав из памяти Талии информацию об этом атрибуте власти, и невольно улыбнулась. Не все мужья доверяют ключи своим женам. Случается, что они остаются у экономок, которые служат в их семье много лет. Так что неожиданный жест мужа меня, признаться, удивил. «Леди Тали, вы желаете сейчас осмотреть ваш замок?» — спросила Эдна, продолжающая неподвижно стоять недалеко от меня. Пытливо вглядевшись в лицо женщины, я не заметила тщательно скрываемой злости и раздражения, но решила все же быть внимательной к ней. Не всем по нраву приходится лишаться власти. В то, что Эдна была экономкой в замке, я не сомневалась. «Да», — не сразу ответила, раздумывая, надо ли сейчас бродить по замку. Я снова, выудив кусочек воспоминаний Талии, узнала, что откладывать это мероприятие лучше не стоит, и, доверившись своей интуиции, добавила. «Эдна, давай сначала осмотрим комнаты слуг».